Арзамас представляет курс Аглаи Старостиной «Культура Китая в страшных сказках и преданиях». Лекция 5. Всадник без головы и китайские представления о теле. В 5 или в 6 веке, сейчас мы точно уже не знаем, в Китае записали историю о полководце, которого звали Цзяюн. Скорее всего, первоначально этот рассказ содержался в сборнике «Лу и Джуань» — повествование, записывающее страны. При ханьском императоре Уди, правителем Юйчжана, был Цзяюн из Сан-У. Он обладал волшебным искусством. Выехав за пределы области покарать разбойников, он был ими убит и потерял голову. На коне Юн вернулся в лагерь. Все в лагерь сбежались посмотреть на Юна. Из груди Юна раздались слова. «Битва проиграна, меня ранили разбойники. Господа, взгляните, как лучше, с головой или без головы?» Чиновники, плача, отвечали: «С головой лучше». И он сказал: «Нет, без головы тоже хорошо». Умолк и умер. Вот этот сюжет не китайский по происхождению. Когда в традицию приходит целый сюжет из другой культуры, он может не закрепиться, а может бесследно исчезнуть. Но чтобы закрепиться, ему надо адаптироваться. Усваивая сюжет, который пришел откуда-то извне, культура иногда чуждые ей элементы может уничтожить, может их рационализировать. Вот посмотрим, что случилось с этим сюжетом от Цзяюня, потому что он не исчез, а остался в китайской традиции. В этой лекции речь пойдет об этом и о других преданиях, где тоже действуют безголовые герои. Чтобы понять внутреннюю логику такого сюжета, нужно разобраться как раз в проблеме адаптации инокультурных сюжетов. В этом помогут некоторые вещи, которые уже записаны были в 19 и в 20 веке в Индии. Посмотрим, как мог этот сюжет выглядеть изначально, как он китаизировался, что такое некитайское было отброшено и как этот сюжет был усвоен китайской литературной традицией. Итак, откуда непосредственно пришло предание о безголовом всаднике в истории о Цзяюне? Вот это впечатляющее изложение цепочки необычных событий было для китайцев в 5 или 6 веке не менее свежим и необъяснимым, чем для нас. В рассказе изображен человек, который продолжает действовать без головы после своей смерти. Такие сюжеты встречаются в разных культурах по всему миру. Иногда эти люди даже могут нести свою голову в руках, так называемые кефалофоры, такие святые. Но для Китая они не характерны. В китайской литературе того периода упоминаются гуэй, души мертвых людей, призраки. Они могут взаимодействовать с живыми людьми, да. Их можно ударить, их можно связать или даже убить. Но их телесность отлична от обычной человеческой. Призрак, с которым мы сталкиваемся, это не вот непосредственно тело. В этот период это совершенно не характерно. То есть безголовый Цзяюн, который управляет конем, который беседует с подчиненными, это странное, странное существо для китайских литератур и фольклора этого времени. И вот эта странность как раз сразу же и наталкивает на вопрос о происхождении сюжета. Это была информация, которая была кем-то передана, инокультурная информация. Ответить на вопрос о происхождении сюжета можно, внимательно посмотрев на текст. Из чего у нас состоит рассказ? Из трех частей. Это маленький, но три части у него есть. Вводная часть. Там сообщается о времени и месте действия, об имени и должности героя, о его особых умениях. Потом есть часть, которая посвящена сражению и гибели героя, самый короткий эпизод. И заключительная часть, она самая длинная, она самая главная, это возвращение героя в лагерь и его разговор с его соратниками. Как и в большинстве фрагментов, которые дошли от вот этой книги Луи Джуань, повествование, записывающее страны, действие происходит на юге, где-то в районе области Юйчжан, это север нынешней провинции Цзянси, и время указано давнее. Император Уди ханьский правил с 141 по 87 годы до новой эры. Герой – уроженец Цхан-У, области далеко на юго-западе. Это у нас территория современного Гуанси-Джуанского автономного района. И место рождения героя не случайно, потому что для ханьцев, для представителей наиболее многочисленного народа в Китае, религиозные и магические практики южан, уроженцев южных земель, были странными, экзотическими. И южан часто подозревали во владении волшебством. К проявлениям подобного искусства относили, например, умение исцелять болезни, подчинять демонов, такие вещи. Это область Хан, оттуда родом Дзяюн. Она была захвачена китайскими войсками во времена императора Уди. До этого ее контролировало государство Наньюэ, но оно было уничтожено войсками империи Хань. В этом районе жили преимущественно неханьские народы. Собственно, Юйджан, которым управлял Дзяюн, был тоже населен далеко не только ханьцами. Таким образом, мы видим, что источник сюжета, как показывает сам текст, нужно искать на юго-западной периферии государств, которые в то время управляли Южным Китаем. И действительно, даже в преданиях современных южнокитайских народов есть параллели к нашему сюжету, что подтверждает наше предположение. Например, народ хмонги из Хунани рассказывает о том, как героя обезглавили, он вернулся домой со своей головой в руках и спросил мать: «Матушка, можно ли мне обратно приставить голову?» А она сказала: «Сынок, раз уж голову срубили, как же ее обратно приставить?» Сын уронил голову на землю и сам упал мертвым. В предании сучуанских хмонгов герой возвращается домой с головой в руках и видит женщину, которая сажает овощи. Он спрашивает: «Буду ли я жить?» И она отвечает: «Если мои овощи без головы выживут, то и ты выживешь». Он падает на землю и умирает. Еще есть вьетнамский сюжет. Полководец был обезглавлен в бою, надел на плечи голову и верхом отправился домой. По пути он спросил хозяина харчевни, можно ли выжить без головы. Он услышал в ответ: «Что за чушь?» Свалился в кусты вместе с конем и окончательно умер. Итак, мы примерно понимаем направление, откуда пришел сюжет. Теперь попробуем разобраться в мифологической логике всех этих внешне абсурдных повествований. Это не Хармс, это не авторское произведение. У того, что происходит, должен быть смысл. Читателю ранних китайских версий непонятно, что произошло. И нам непонятно. Произошло что-то замечательное, но мы не понимаем, от нас ускользает смысл диалога. Нам придется выйти за пределы Китая, за пределы Вьетнама, потому что много полных повествований, по которым можно реконструировать эту логику, находятся в Северной Индии. Там безголовые воины, которые сражались еще некоторое время после того, как им снесли голову, это покровители местности. В честь безголовых воинов воздвигают храмы. Таких воинов называют джунджхарами. Там же, на севере Индии, у них есть демонический двойник. Это безголовый призрак, который окликает тех, кого хочет погубить. Об одном таком джунджхаре, например, рассказывали, что он был обезглавлен пушечным ядром, но остался в седле и продолжил битву. Как правило, такой воин сражается, пока не встретит на краю какой-нибудь деревни женщину, которая гуляет в одиночестве или в компании подруги. Она им застигнута врасплох и восклицает: «Смотрите, у него нет головы». В эту же минуту он спотыкается и падает или скатывается с коня. Его окончательная смерть приурочена к моменту, когда он подъезжает к границе. Границе деревни, города или, например, поля. С этого момента он становится божеством, хранителем этой местности. Вообще, мертвый хранитель здания, местности — это очень распространенное представление. Воин погибает и становится хранителем. Но что же обозначает этот диалог? Зачем он нужен? Мы видим, что и южнокитайский, и вьетнамский, и североиндийские примеры строятся явно по той же схеме, что и рассказ о Дзяюне. Давайте посмотрим, что объединяет все эти истории, какая единая схема лежит в их основе. Получится что-то в этом роде. Воин бьется с врагами. Ему срубают голову. Он возвращается и вступает в разговор, чаще всего с женщиной. И дальше он падает мертвым. Но и для индийских рассказов стоит прибавить заключение, и в его честь возводят храм. Итак, герой у нас защитник деревни, города, области. Он отправляется в пограничное пространство, на границе с внешним хаосом. Там он сталкивается с антагонистом, который угрожает территории, которая ему подведомственна. Антагонист, как, в общем, часто в фольклорных сюжетах, демонизируется, воспринимается как часть хаотической внешней сферы, вот этого места, где живет нечистая сила. У нас есть наше порядочное домашнее пространство, а снаружи вот там силы зла. герой с ним сталкивается и временно ослабляет этого антагониста. В общем, он добивается своей цели, но он умирает. Ладно, если бы он просто упал и умер, но он заразился демонической силой внешнего пространства. И он возвращается домой инфицированный. Теперь он обладает чудесной силой, но уже не принадлежит к миру живых. Вспомним, что в Индии есть демонический двойник этого безголового героя. Не случайно. И вот у нас наступает кульминация, центральный эпизод. И в этом эпизоде никто не говорит, что он красив и без головы. Никто не говорит, что он может выжить после того, как его обезглавили. Никто его не хвалит. Нет, его ругают. Или говорят, что он не выживет. Или что с головой было лучше. Чаще всего это делает женщина. И это, видимо, связано с тем, что женщина воспринимается как хранительница жилища, как покровительница сферы жизни. А эта жизнь противоположна сфере войны и смерти. Герой не может войти в домашнее живое пространство, потому что он мертвец, демоническое существо. Он заражен чуждой демонической силой, но с помощью этого ритуального диалога он теряет все злобное и враждебное, что было в этой силе. И поскольку он при жизни был хорошим человеком и хотел всех защитить, он становится положительным, настоящим божеством, который может всех защитить. То есть для индийских рассказов это логика прозрачная. Мы понимаем, что происходит полностью. Почему эта логика смазана в китайском предании? Мы видим, что в рассказе у Дзяюнь нет упоминания о том, что мы построили храм или о том, что он как-то помогал людям после смерти, правильно? Мы не видим это и во многих сказках, записанных в Китае, но не у ханьцев. Что произошло? Две основные причины. Во-первых, мы уже говорили о том, что в раннесредневековом Китае не было таких представлений, чтобы мертвые тела могли самостоятельно функционировать и общаться с людьми. В этот период слушателю и читателю непонятен механизм превращения человека в божество через промежуточную стадию безголового трупа. Во-вторых, в древнем и средневековом Китае верили, что для человека экзистенциально важна телесная целостность. У нас есть канон сынов непочтительности, Сяодин так называемый, который датирует 4-2 веками до нашей эры. Там сказано, наши тела, включая волосы и кожу, даны родителями, их содержать в целости — это начало сынов непочтительности. То есть, условно, нужно стараться сохранять свой облик в более или менее нетронутом виде, не делать ничего особенно радикального. Это не значило, что нельзя стричься или делать маникюр. Критиковали постоянные изменения внешности, а не временные. В этом отношении, на самом деле, тоже были возможные оговорки, если мы посмотрим на всю длинную историю Китая. Например, в эпоху Тан, 7-10, то есть века, был момент, когда были модными татуировки, причем иногда даже очень сложные. Это допускалось, люди не говорили, что это что-то такое очень непочтительное. Но вот знаете, если у человека отрубали голову, то есть, конечно, он был в этом не виноват, но, в общем, какая-то явная ущербность возникала. Голова все-таки отрублена, это уже немножко слишком. История о Дзяюне — это не единственное отражение в средневековой прозе представлений о безголовых покровителях местности. Посмотрим, как китайские источники пытаются эти верования рационализировать с учетом того, как относились к телесной целостности в Китае. Например, я уже сказала, что в рассказе о Дзяюне не сказано ничего про кумирню, ничего не сказано о превращении героя в божество. По другим источникам мы знаем, что такой храм существовал. То есть действительно был человек, про которого рассказывали такие вещи, в честь которого построили храм. Потом появился этот анекдот, из которого убрали упоминание о божествлении, потому что трудно было представить, что человек с ущербным телом будет полноценным божеством. Другой способ рационализации. В рассказах на скорый сюжет оказывалось, что такое посмертное существование без головы — это просто игра природы. Такой очень витальный человек, он просто очень влёкся и не заметил, что он умер. Например, такая история. В 20-х годах новой эры чиновник Джудзунь вступил в сражение с мятежным полководцем Гунсуньшу и пал в бою. Император признал его заслуги посмертно. В честь Джудзуня воздвигли кумирню. Затем идет следующая фраза. Говорят также, что Цзунь, лишившись головы, поехал обратно. Когда он достиг определенного места, конь споткнулся и остановился. Цзунь попытался нащупать голову рукой, и тут только понял, что головы нет. В похожем случае у нас есть буддийская рационализация. Был такой знаменитый полководец Гуаньюй, он умер в 219 году, И потом он был обожествлен, стал очень популярным и народным божеством, продолжает им оставаться под именем императора Гуаня Гуанди, владыки Гуаня. И в даосизме, ну вот буддисты тоже, конечно, захотели его обожествить. Единственное, на самом деле, кто решил вопрос с его головой, потому что Гуаньюэ действительно не только отрубили голову, но совершенно точно мы знаем, что его голова и его тело погребены в разных местах. Так вот, буддисты рассказывают, что после смерти Гуаньюэ стал голодным призраком, который все ходил и искал свою голову. Но он встретился с монахом, который объяснил ему, что все сущее иллюзорно, осознал свою ошибку, раскаялся в том, что он при жизни погубил много людей, когда был воином, и немедленно опять приобрел свое тело, каким оно было раньше. И даже он сам стал бодхисаттвой. Бодхисаттва — это такое существо, которое в целом уже усовершенствовалось, постигло иллюзорность этого мира и может уйти из него в чистое блаженство нирваны, но не делает этого, потому что хочет спасти все живое. Вот Гуаньюэ тоже превращается в вот такое существо. Он опять оказывается в своей полной славе, с головой, с бородой, с ногами, руками, и может дальше помогать людям и защищать буддийское учение. То есть для буддистов телесная целостность как бы предположительно отражает внутренний мир. Поэтому в монахи не брали людей с выраженными телесными недостатками. Есть истории, в которых некрасивый внешне больной человек превращается в здорового красавца, когда испытывает просветление. Нечто подобное происходит и с духом Гуаньюэ. Он перестает быть неполноценным и становится полноценным. Он обретает ясность сознания, ибо тело подстраивается под новую реальность, голова снова появляется, он становится бодхисаттвой и защитником верующих. Вот такая рационализация ситуации. Или можно было рационализировать ситуацию, если мы убираем упоминание божественности, как у Дзяюна, и вообще вернем голову на место, пришьем ее обратно. Он вообще не умер. Или, может быть, умер, но как бы так, клинической смертью, потом мы его вылечим. Например, рассказывали о том, что голову герою пришили, а не умер он тоже из-за необычной внутренней силы. Он взял голову в руки и поставил ее на шею. Прошла минута, и голова снова упала. Он застыл в отчаянии и очнулся от оцепенения нескоро. Снова поставив голову на место, он привязал ее с двух сторон к плечам. Когда он, наконец, смог сесть, какой-то триллер современный, как герой, оказывается в отчаянной ситуации, но все-таки выживает, все-таки привязывает голову косичками к плечам, и после этого ее пришивает, и все в порядке. Еще один способ рационализации — использование тем апелляции к загробному суду. Это была довольно большая группа рассказов о том, что если человек умер несправедливо, то он мог обратиться после смерти к загробным судьям и попросить, чтобы его отпустили. В рассказе под названием «Джанхуэй» защитник укрепленной усадьбы объезжает ее с дозором и попадает к мятежникам. Ему отрубают голову, но на том свете душа подает суд, желая, чтобы ее вернули к жизни. И выигрывает тюрьму. Затем эта душа обращается из ветвей дерева к старой кормилице и просит принести домой тело, которое лежит в канаве. Голову находят поодаль, пришивают к телу, и постепенно герой выздоравливает. Итак, мы видим, как сюжет о безголовом всаднике, защитнике местности, рационализируется в Китае. То есть могут убрать упоминание о божественности героя. Или не говорить вообще даже, что в честь его воздвигли кумирню. Или говорят, что он снова обрел телесную целостность, например, испытав после смерти просветление. Или что он вообще не умер. Походил без головы, потом ему голову опять пришили. Или что он ожил после того, как ему разрешили вернуться к жизни загробные чиновники, и опять ему голову тоже прикрепили к шее. Таким образом, в первоначальном мифологическом сюжете была логика, которая в китайских адаптациях теряется. Защитник местности выезжает во внешнее пространство, одерживает там победу, однако сам заражается энергией внешнего пространства. Чтобы очиститься и вместе с тем сохранить эту энергию, поменять ее на энергию с положительным знаком, ему нужно пройти через ритуальный диалог. После этого ритуального диалога на границе обжитого пространства он умирает и переходит в божественный статус, становится божеством-покровителем местности. Вот эту логику все китайские рассказы теряют. Но чтобы сюжет оставался более или менее складным, они ее всячески рационализируют. Почему они ее теряют? Во-первых, у них нет представлений о подобных существах, которые будут разговаривать после смерти без головы. Во-вторых, серьезное нарушение телесной целостности с раннесредневековой китайской точки зрения мешает тому, чтобы человек после смерти стал божеством. в китайской традиции огромное количество божеств, которые происходят от людей, обожествленные люди. Это нормально, это очень большая часть китайского пантеона, но, как правило, все руки и ноги, головы у них на месте. Поэтому красивый мифологический сюжет видоизменяется самыми разными образами, чтобы остаться в китайской литературной традиции. Напоследок я приведу еще один пример адаптации того же самого сюжета уже к другой культуре. И мы посмотрим, как это делается в другой культуре, где тоже нет таких мифологических существ, которые бы разговаривали после смерти без головы. Происходит тоже довольно красиво. Сюжет о безголовом всаднике, защитнике местности, распространился за пределы Индии, не только на восток, но и на запад. В редакции «Слово о Меркурии Смоленском», которое датирует 1665 годом, святой Меркурий по просьбе Богородицы отправляется верхом биться с войсками Батыя, которые осадили Смоленск. Меркурий тоже едет верхом, причем конь появляется перед ним чудесным образом, у него изначально не было коня. Он обращает вражеское войско в бегство, но затем должен принять смерть все равно от неизвестного воина, видимо, это ангел, судя по тому, как он описывается. После этого Меркурий берет в одну руку голову, в другую поводья коня и возвращается. Встречная девица, которая идет за водой, его начинает бронить, нелепо бронить. И Меркурий после этого ложится на землю, вот прям там, где находятся городские ворота, именно на границе города, и окончательно умирает, а его конь исчезает. Через 3 дня Богородица приносит его тело в церковь и кладет в гробницу. А Меркурий — это как раз святой покровитель Смоленска. Так, на другом конце Евразии индийская история о безголовом воине была адаптирована с помощью христианского житийного оформления. Если вы хотите больше узнать об истории и культуре Китая, на сайте Arzamas Academy в приложении «Радио Arzamas» можно послушать курсы «Как читать китайскую поэзию» и «Средневековый Китай и его жители». О жизни мужчин и женщин, ученых и торговцев, знати и простолюдинов в столице империи Северная Сун. А над этим курсом работали редактор Наталья Фаликова, фактчекер Алексей Бароненко, звукорежиссер Иван Бушуев, выпускающий редактор Александр Гришин, а также Маргарита Басенко, Кирилл Гликман, Дарья Гоголева и Наташа Карельская. Запись сделана в студиях «Коваркаст» и «Резонант Артс» в Москве.